Глава 46. После праздника в фабричном клубе. В этот день с самого утра к Вере в класс стали заходить посторонние люди, и раньше всех забежала завклубом Маруся Зайцева. До организации при фабрике детской музыкальной школы Маруся была душой и главой всего клубного дела. Она приглашала лекторов, вела самодеятельность, организовывала спектакли, в особенности она любила оперетту. Ставила танцы. Там, где мелькала ее кудрявая голова, там, где слышался ее смех, а смеялась она почти все время, за исключением тех серьезных моментов, когда вместе с завхозом, наморщив лоб, проверяла свое клубное хозяйство. Словом, там, где была Маруся, всегда было весело и шумно. Неприятности начались с того момента, как к директору фабрики Антону Ивановичу Алексееву приехала директор районной музыкальной школы. Это она посоветовала Антону Ивановичу организовать при клубе детскую музыкальную школу. И Антон Иванович сразу согласился, даже не посоветовавшись с Марусей. Ему показались очень убедительными доводы немолодой серьезной женщины, рассказавшей о том, как развивают и организуют детей музыкальные занятия, в особенности коллективные, как они занимают их досуг и самых шаловливых приучают к порядку. Музыку Антон Иванович очень любил, в особенности оркестровую, и хорошее хоровое пение. Ему давно уже казалось, что у Маруси в клубе мало настоящей музыки, но заняться этим все было некогда, не доходили руки. И он сразу же согласился на предложение гостя из района и вызвал Марусю. «Маруся! Сам зовет! Маруся к директору!» Это было необычно, и Маруся, крикнув своим девчатам, «Вы тут без меня это по девочке повторяйте!» побежала к директору. «Садись, Маруся!» — сказал Антон Иванович, кивая девушке своей круглой, наголо остриженной головой. «Вот, знакомься, товарищ из района, заведующий детской музыкальной школой. Будем у нас при клубе организовывать школу для наших ребят. Вот, прошу перенять опыт». Все это было сказано так внушительно, что Маруся, не успев даже сказать своего мнения, должна была начать перенимать опыт. А мнение у нее было. Она считала все это ненужной затеей. «Мы не школа, а клуб», — думала она. «Мы фабрике помогаем. Учатся ребята в своей школе и достаточно. А клуб тут при чем?» А когда Маруся узнала, что скуповатый директор, так ужимавший всегда смету на клубные постановки, распорядился купить для новой школы еще два пианино и несколько детских баянов, виолончели и скрипок, она окончательно обиделась. Маруся неохотно отдавала новой школе комнаты. Она, честно говоря, даже радовалась, что в школу записалось немного детей. Когда приехала Вера, она, правда, Марусе очень понравилась, и Маруся даже подумывала о том, как бы переманить ее от работы с ребятишками на свою сторону, на устройство очередного спектакля. От участия в спектакле Вера не отказалась и охотно помогала Марусе. Однако за свое дело взялась очень крепко и тихо, но упорно добивалась своего. Когда она заставила Марусю освободить класс, занятый под вторую костюмерную, Маруся очень рассердилась и даже поплакала. «Уйду из клуба!» — кричала она. «Тут от ребятни деваться некуда!» И отомстила. Переманила к себе в танцевальный кружок двух девочек из скрипичного класса. И вот Маруся заглянула к Вере в класс. Лицо ее показалось Вере необычным, не то смущенным, не то очень серьезным. «Вера», — тихонько сказала она, входя, — «ты извини, я мешать не буду, я только хочу тебе сказать, зайди после урока ко мне». И Маруся, оглядев светлый класс и маленького Павлика, столько раз путавшегося у нее под ногами в клубных коридорах и столько раз выводимого контролерами с вечерних спектаклей, вышла. «Что такое?» — подумала Вера. — Новая каверза? — Павлик, Павлик, не так, руку не так держишь. А дверь открылась снова. — Вера Львовна, там к вам пришли, — сказала сторожиха тетя Дуня. Вера вышла. Это пришли две работницы записывать своих детей. Оказывается, они были вчера в клубе. Да чего ж хорошо ребятишки играли. А наших так выучить можно? «Отчего же?» — сказала Вера. «Конечно, можно». И пошло, и пошло. Ребята постарше приходили сами. Маленьких приводили матери и отцы. Вера разговаривала с ними, потом посылала к Марусе и, довольная, возвращалась в класс. Только к вечеру она смогла забежать к Марусе. Маруся сидела за столом и задумчиво рассматривала пачку заявлений. «Знаешь, Вера, — сказала она, не поднимая глаз, — я не потому, что столько заявлений, я ведь к тебе еще утром заходила. Ну, в общем, я не права была. Вчера, знаешь, так хорошо было на вечере, и старики были довольны, даже мой». Она улыбнулась и посмотрела Вере в глаза. «Мой отец», — пояснила она. «А бывало, его и не затащишь в клуб». Девушки засмеялись обе и, усевшись рядом за стол, стали разбирать заявления рабочих о приеме их детей в детскую музыкальную школу при клубе-фабрике имени Калинина.